Мы все творцы. Те, кто не занимается искусством в классическом смысле, опасаются называть себя художниками. Они считают, творчество – нечто необычайное, за рамками их возможностей. Призвание немногих избранных, одаренных с колыбели. К счастью, это не так. Творчество – не редкостный дар. Оно доступно каждому. Это основополагающее свойство человеческой природы. Мы наделены им по праву рождения. Творить могут все. Творчество не обязательно связано с искусством. Все мы ежедневно что-то создаем. Создавать – значит порождать то, чего прежде не было. Разговор, решение задачи, записку другу, перестановку мебели или новый маршрут до дома в объезд пробки. Чтобы творение стало произведением искусства, вовсе не нужно, чтобы его видели, записывали, продавали или выставляли в рамки. Мы живем, и мы уже создатели в самом глубинном смысле слова. Мы творим свой опыт и сочиняем мир, который воспринимаем. Мы все время погружены в однородную материю, откуда наши органы чувств получают крупицы информации. Известной нам внешней Вселенной как таковой не существует. Электрическими и химическими реакциями мы создаем реальности внутри себя. Создаем леса и океаны, тепло и холод. Читаем слова, слышим голоса, интерпретируем, потом мгновенно реагируем. И все это в мире, который сами и сотворили. Все мы живем как художники, даже если вроде бы и не создаем искусство. Мы воспринимаем, пропускаем через себя и накапливаем информацию, а потом, опираясь на эти данные, отбираем опыт для себя и других. Неважно, сознательно это происходит или бессознательно, просто потому, что мы живые. Мы – активные участники непрерывного творческого процесса. Жить как художник – это способ бытия в мире, способ восприятия, практика созерцания. Мы тренируемся чувствовать, чтобы улавливать тончайшие ноты. Ищем то, что манит или отталкивает. Исследуем оттенки чувств и пути, которыми они ведут. Прислушиваясь к каждому своему шагу, вы превращаете всю свою жизнь в самовыражение. Вы – творческая единица в творческой вселенной, уникальное произведение искусства.